Глеб Соколов. Вуду. Тьма за зеркалом. Глава 79. Лувертюр чувствовал, что теряет силы. Долгое стояние с пистолетом в руке оказалось для него чрезмерным испытанием. Все-таки он был ранен. Патологоанатом стоял в нескольких шагах и, как казалось Ивану, не спускал с него своих маленьких, озлобленных глазок. Нашли и кого подозревать. Ведь это я подсказал им про черно-белого человека. Им? Кому? Твоему Вильямсу и его дурачкам. А теперь меня держат под дулом пистолета. Меня, которого эти собаки и так чуть не отправили к праотцам. Вот посмотришь, Вильямс и его ребята обязательно облажаются, упустят этих чертей, и тогда они появятся в этой комнате во главе с черно-белым человеком. Джамбоне нервно рассмеялся. Пусть тогда принесут в жертву тебя и твоего Вильямса, а не меня, свиньи. Оказывается, после стольких лет работы мне не доверяют. Я, видите ли, сообщник работорговцев. Если выберусь из этой передряги, обязательно подам жалобу. Посмотри, что там происходит. Я говорю тебе, посмотри. Ты что, хочешь, чтобы нас прикончили? Еще не поздно, мы можем сбежать через окно. Идиот, оставь свою подозрительность и выгляни в коридор. Лувертюр и сам слышал доносившиеся из коридора неясные крики. Но он опасался оставить патологоанатома без присмотра. К тому же, повернись Иван к нему спиной или даже боком, тот в любую секунду может наброситься на него. «Смотри! Кто это?» — выкрикнул Джамбоне. Лувертюр отскочил к двери и, наводя пистолет то на патологоанатома, то на окно, различил довольную физиономию водителя грузовика. «Я вижу, у тебя здесь весело», — проговорил тот. «Слушай, посторожи этого парня, а я выгляну в коридор. Учти, он может пытаться убежать», — торопливо проговорил Лувертюр и взялся за ручку двери. «Пытаться он может, а вот убежать нет», — проговорил Мулат, перебравшись через подоконник и подходя к Джамбоне. Тот испуганно сделал шаг назад. Водитель грузовика был на две головы выше его. Лувертюр уже был в коридоре. Он никого не видел, но из-за угла доносился голос. «Вы обманули меня, мистер Белый Хунган. Вы обещали зазомбировать Аделу, а сами вы даете ее замуж. Сейчас вы прикажете остановить свадьбу, или я воткну этот скальпель вам в горло». Стараясь ступать как можно тише, сжимая в руках пистолет, Лувертюр приближался к углу. Ему оставалось сделать всего один шаг. Дверь за Аделой закрылась. Слуги отпустили ее, перестав держать под руки, но она по-прежнему стояла в нескольких шагах от большой кровати на толстом ковре из цветов, устилавших пол, и не могла сделать ни шагу. Черно-белый человек лежал на кровати и ждал. Одежды на нем не было. «У тебя только два выбора. Либо ты постараешься понравиться Легбе, либо он отправит тебя в царство мертвых. Иди!» Слуга подтолкнул Аделу. Она медленно подошла к кровати и взобралась на нее. Ложе было гораздо более высоким, чем казалось со стороны. «Знаешь, что я люблю больше всего?» — спросил черно-белый человек глухим, неприятным голосом. Адела молчала. «Слуги, уйдите!» — приказал черно-белый человек. Негры-носильщики исчезли в какой-то маленькой боковой дверце. Взгляд Аделы упал на стоявший с другой стороны кровати золоченый трон. Смотреть на монстра она боялась. «Я сейчас скажу тебе, что мне нравится», — проговорил черно-белый человек. «Разденься». Цепенея от ужаса, Адела быстро скинула на пол одежду. Вдруг в зале раздались выстрелы. Кто-то выкрикнул: «Полиция! Всем оставаться на местах! Будем стрелять!» Тут же смолкли барабаны, завизжали женщины. И в эту секунду рука черно-белого человека легла на ее ногу. Вмиг какой-то дурман схлынул с души Аделы. Она ощутила омерзительное прикосновение, услышала трупный запах и дико завизжала: «Помогите! Помогите! Я здесь! Спасите меня!» — кричала она, соскакивая с ложа, пахнувшего смертью. Глава 80. Незнакомый белый мужчина держал скальпель у горла Вильяма Вильямса. Одежда обоих была сильно изорвана. На груди и лице полицейского набухали кровью глубокие порезы. «Только сделай шаг в мою сторону, черномазая бразина, и я прирежу хунгана!» — закричал мужчина, стараясь спрятать голову за головой Вильямса и еще сильнее выкручивая начальнику этнического отдела заломленную руку. «Хунган? У вас есть доказательства?» — выкрикнул Увертюр. «Не морочь мне голову и брось пушку, иначе я прирежу его!» Вдруг с громким топотом в коридор влетело несколько негров. Все они были вооружены револьверами. Белый мужчина, стоявший к ним спиной, дернулся, пытаясь обернуться. И в эту секунду Вильямс умудрился... вывернуться и нанести ему сокрушительный удар в солнечное сплетение. Мужчина упал. «Я убью его!» — закричал Лувертюр и направил пистолет на Вильямса. «Что вы стоите, идиоты? Пистолет не заряжен!» — выкрикнул белый хунган Вильям Вильямс и бросился на Лувертюра. Тот успел нажать курок, но пистолет лишь бесполезно щелкнул. Негры ринулись на помощь к хунгану. Лувертюр сопротивлялся лишь несколько секунд. Борцовский рывок за раненую руку и дикая боль лишила его способности защищаться. Но в коридор уже вбежали другие, тоже вооруженные люди. «Полиция! Не двигаться! Здание окружено! Кругом наши люди!» Это последнее, что услышал Иван, теряя от боли сознание. Значит, я не ошибся. В кортеже медицинских машин были именно полицейские, успел подумать он. И как хорошо, что Томас Харди оказался честным парнем. Заблокированные с двух сторон людьми с автоматами, негры без колебаний бросили на пол револьверы и поднимали руки. Томас Харди склонился над лувертюром. «Срочно врача!» «Я уже здесь. Правда, я больше привык возиться с покойниками, но ведь и меня когда-то учили лечить». Деликатно отстранив Томаса, Джамбоне занялся мулатом. Полицейские защелкивали железные кольца на руках своего теперь уже бывшего начальника, Стефанса и негров, подручных белого хунгана. Лувертюр выглянул в окно. Внизу был тот же сад, только теперь от земли его отделяла высота 4 этажей. Чуть подаль виднелась все та же низкая ограда, через которую он перемахнул накануне. Мулат медленно повернулся к своему собеседнику. Чувствовал себя очень слабым и потому избегал резких движений. Томас Харди продолжал говорить. «Это я распорядился, чтобы на этот раз вас, Иван, поместили на 5-м, самом верхнем этаже. Палата, из которой вы столь вовремя сбежали, сейчас срочно ремонтируется. Она вся изрешечена пулями. Через час после вашего бегства в нее вошли вооруженные люди и принялись палить по кровати. Их прислал белый хунган, мой теперь уже бывший начальник. Изрешетив свернутые одеяла, кровать и подушки, они удалились. Я срочно выехал в госпиталь. Единственную полезную информацию смог дать мне врач, который вез вас на машине скорой помощи. К вашему счастью, как раз в тот момент он тоже был там. Врач сказал, что в разговоре с Вильямсом вы упомянули адрес Ист-стрит 17. Самого Вильямса в офисе полиции не было. Ближе к вечеру он уехал, сообщив, что едет на секретную встречу с осведомителем. Естественно, та информация, которую вы передали ему о свадьбе черно-белого человека, дальше Вильямса не пошла. Ведь он и был вторым белым хунганом. Кстати, ваш отъезд в Россию состоится очень не скоро. По крайней мере, мы будем настаивать на этом. Все расходы, связанные с пребыванием в Великобритании, наш департамент берет на себя. Мы хотим, чтобы вы выступили свидетелем на процессе над работорговцами. Вильям Вильямс, Мквенги и им подобные должны получить по заслугам. Полагаю, слушания будут открытыми и дадут нашему обществу обильную пищу для размышлений. Надеюсь, вы не откажетесь еще раз продемонстрировать всем ваш блестящий английский. Лувертюр вздохнул. «Забавная получилась поездочка», – подумал он. «Ладно, пока отдохните, а я пойду поговорю с врачом», – сказал Харди и покинул палату. Прошла минута, и в кармане Ивана заиграл мобильник. Он ответил: «Алло!» Несколько секунд продолжалось молчание. Затем Лувертюр услышал голос, который заставил его похолодеть. Он не был ему знаком, но слова относились к свежей истории. «Брат, ты не прав. Вроде ты наш, а поставил не на тех. Полицейские слабаки. Похватали 6 и радуются, что победили. Дело не в шестерках. Хунганов много, Олег бы один. Его не упрячешь под замок. Брат, ты нужен мне. В мире столько работы. Возвращайся в Россию. Я найду тебя. «Кто говорит?» — выкрикнул Иван. Жилы на его шее вздулись от напряжения. «Открывающие врата в царство мертвых. Ты знаешь, кто я».